Глава 16. Побег. «Не говори никому об этом письме. Срочно приходи в башню одна. У нас есть время до 8 утра. После будет поздно». 2 часа. Всего 2 часа я успела поспать, прежде чем меня разбудила перепуганная служанка, вручая письмо от Себастьяна Торна. Сразу после этого я начала одеваться. От усталости в голове стоял гул, и я с трудом нашла свою одежду. Мама, находившаяся в этой же комнате, спала так крепко, что я успела лишь оставить ей записку о срочном вызове на работу. Она должна понять. Вчерашний бал в королевском дворце принес ей истинное удовольствие. Смущенная поначалу, после нескольких бокалов игристого вина, она расслабилась и стала душой компании. Она даже приняла приглашение на танец от отца Элайджи, вдовца, пришедшего без пары. Я никогда не видела ее такой открытой, беззаботной и счастливой рядом с отцом. Но сейчас не было времени размышлять об этом. Не после 2 часов сна и всех событий, произошедших на балу. Королевский дворец располагался на окраине города, в то время как башня ликвидаторов находилась в самом центре. Преодолевая зевоту, я вышла на площадь перед дворцом и попросила извозчика отвезти меня до башни. Мужчина, с интересом разглядывавший меня, быстро узнал парадный зеленый плащ и значок ликвидатора. Но награду стража королевства, приколотую к моему плащу, он, скорее всего, не узнал. Ее не выдавали уже много лет. «Подвезу бесплатно», — усмехнулся он. «Может, мои действия спасут чью-то жизнь?» «Спасибо», — прошептала я. «Может, и спасут, я понятия не имела, почему командир вызвал меня в башню». В башне дежурил один из администраторов, который, узнав меня, приветливо помахал рукой. Благодаря моему недавнему судебному делу я стала вполне узнаваемой фигурой среди ликвидаторов. Хотя, конечно, не такой известной, как Том или Себастьян Торн. «Он ждет вас в комнате 32. Поднявшись по лестнице, я постучала в дверь 3 раза. «Командир, это я, Айви». «Входи», — почти сразу ответил Себастьян Торн. Внутри я увидела мужчину, который выглядел крайне измотанным. Красные глаза и мешки под ними выдавали бессонную ночь. Его вид и напряженность в воздухе говорили о том, что случилось нечто серьезное. Молча командир вручил мне толстую папку документов. Я растерянно разглядывала ее, отмечая на обложке свое имя. «Что это?» «Это новое назначение. Дилижанс скоро прибудет, ты отправляешься в Истрей через полчаса». «Через полчаса? Но у меня нет даже одежды. Насколько я еду?» «События в Колвилле случатся совсем скоро, и я должна вернуться к тому моменту». Я знала, что командир не стал бы создавать для меня такую ситуацию просто так, значит, случилось что-то непредвиденное. Почему-то первой мыслью было, что что-то случилось с Лорой, и срочно нужен новый артефактор. Но даже в этом случае меня бы не посылали в такое время и с такой спешкой. «Что случилось?» — спросила я прямо. «Через час мне неожиданно придет указание отправить тебя на задание в Солмайр, помочь там с внедрением артефактов огненной сферы. Это будет задание на полгода». «На полгода? Я должна присутствовать в Колвилле, и такие решения обычно не принимаются без участия самого ликвидатора. Все же это очень долгое назначение. Но я не перебивала, понимая, что командир не договорил». «Указание поступит от высшего командования и будет иметь больший авторитет, чем распоряжение Клиффорда, начальника нашей структуры. Оно касается тебя, Томаса Ашвелла и Максвелла Фуллагера. Каждый из вас получит отдельное задание. Мы отстоим Тома, сама понимаешь, каким образом. Но до этого ты и Макс должны исчезнуть под другим предлогом. Клиффорд уже утвердил ваше назначение в Истрей». «Указание придет на меня, Тома и Макса. Я понимала, почему убирали Тома. Он стал слишком заметной фигурой, способной влиять на общественное мнение. И, главное, на королевскую семью. Но я и Макс? Почему Истрей? Если Себастьян Торн считал, что отправляться в Солмайр могло быть опасно, почему он думал, что в Истрее ситуация будет иной?» «Правительство Истрея не зависит от Фуллагера, и купола полностью принадлежат им, в обмен на то, что род Фуллагеров сохраняет номинальное право на владение территорией около Башни Теней». Он взглянул на часы на стене. «Мы не можем отправить тебя порталом, нет разрешения, да и заряда. Поэтому, дилижанс, осталось 15 минут, я буду на связи, Айви, а Клиффорд будет там постоянно». Он ободряюще сжал мое плечо. «Если тебя направят в Солмайр, ты выйдешь из-под моего командования и нашей структуры, перейдя в подчинение Алина Лазаруса». «Алина Лазаруса? Профессора Лазаруса? Ну, конечно. Он, оказывается, везде успел и являлся ликвидатором. А Макс?» «Мы тщательно исследовали окружение Максвелла. Он ничего не знает ни о круге, ни о своем отце. Однако его величество категорически запретил раскрывать ему правду. Если мы не успеем предоставить Максу другое назначение, его отправят в республику Цитос. Политические связи с этой республикой практически отсутствуют. Туда даже не доходят порталы. Я искренне верю, что если он попадет туда, с ним может случиться что угодно». Что угодно. Теперь я окончательно убедилась, что это назначение — дело рук Теда Фуллагера, особенно после того, что я услышала вчера во дворце. Хорошо, я готова. Обновки куплю в Соларисе, в крайнем случае попрошу у Лоры. Жилье и питание нам обеспечат, а Клиффорд Паско введет нас в курс дела уже на месте. К Колвиллу я вернусь в Астурию. Мне нужно спасти командира, а от Солариса до Ардона всего лишь день пути, в то время как Солмайр находится значительно дальше. Макс тоже обязан присутствовать в Колвилле во время прорыва. Только он своими огненными стенами смог организовать безопасный выход из города для тысяч жителей. «Ты вдохновила вчера принцессу. Мне даже жаль, что не ты вытащила ее из кареты», — бросил на меня острый взгляд Себастьян Торн. Он ни разу не спросил, почему я тогда сказала: «Это должны быть вы». «Уверен, она не оставит твое отсутствие без внимания». «Вдохновила? Вот только не совсем я. Я пыталась вдохновить принцессу словами Себастьяна Торна, теми знаниями, что почерпнула в газетах в той жизни. Мне просто повезло, что Том был рядом, и он подтвердил мои слова, даже повторил их, а после привел несколько своих примеров. Я надеялась сделать драгоценность Астурии нашим главным союзником, той, кто не боится всех тех условностей, в которых погряз ее отец. Правление их рода поколениями контролировалось фуллагерами, но принцесса, которая сейчас выглядела настолько внушаемой, в будущем станет куда более жесткой. С ней будут считаться. Вытащила из сумки ключ от своих апартаментов и подошла к командиру. «Пожалуйста, передайте ключ Эмме или маме. Кто-то должен поливать цветы, и присматривайте за моими родителями». Командир только усмехнулся, а потом слегка обнял меня. И я растерялась. Я почти никогда не видела, как он проявлял эмоции. «Удачи, Айви!» Он отстранился, и его лицо вновь отразило спокойствие и уверенность, словно ничего не произошло. «Доверяй Лори и Клиффорду. С остальными веди себя согласно официальному заданию». Он выглянул в окно и сказал, что дилижанс уже на главной площади, самый ранний из тех, что отправлялись из Ардона в Саларис. «До свидания, командир», — бросила я прощальный взгляд, понимая, что в следующий раз, скорее всего, увижу его только в Колвилле, где мне либо удастся спасти его, либо нет. «Отправление через 10 минут», — громко прокричал возница. «Муранара, Портлиа, Абрия, Лаймсвилл, Саларис». Я подошла к вознице и оплатила проезд до Салариса. Зеленый плащ я сменила на обычный темный с капюшоном. Усатый мужчина посмотрел на меня с интересом. Наверняка думал, что я выйду либо в Муранаре, либо в Порт-Лиа. Ведь у меня не было чемоданов, а вместо этого я оплатила проезд до последней станции. Рядом с дилижансом стоял еще один человек. Он не торопился садиться. Он стоял к нам спиной, глядя на башню ликвидаторов. Несмотря на то, что я не видела его лица, я сразу узнала его осанку, его фигуру. «Макс!» — тихо позвала я. Фуллагер резко обернулся и быстрыми шагами подошел ко мне, уставившись на меня недоверчивыми глазами. «Айви, ты здесь?» В его голосе звучало настоящее отчаяние. «Да, отправляюсь в Саларис по поручению». Я не успела договорить, как Макс громко выдохнул и обнял меня двумя руками так сильно, что у меня даже затрещали ребра. Я чувствовала, как быстро и взволнованно билось его сердце, пока его руки сжимались за моей спиной. «Я тоже», — глухо сказал он. «Я не знал, что тебя отправляют со мной». «Вы прощаетесь или как, голубки?» — спросил извозчик. «Мы не голуб...» — начала я, но затем замолчала. «Мы же изображаем парочку, по крайней мере, в Астурии. В Эстрее мы сразу же прекратим». «Один билет до Солариса, пожалуйста», — вежливо попросил Макс. Он дождался, пока я поднимусь в дилижанс, а после поднялся сам и сел на длинную скамейку рядом со мной. Моя рука лежала на скамейке, и он почти невесомо коснулся ее кончиками своих пальцев. Когда я не отреагировала, он легко обхватил меня за запястье. Внутри, кроме нас, никого не было. «Ты в порядке?» — спросила я Макса, и он неожиданно зло усмехнулся. «Да», — он покачал головой. «Я собирался уходить из ликвидаторов, когда стоял там, снаружи, рядом с дилижансом». «Что?» Я резко обернулась к Максу. «О чем он, черт побери, говорит? Его присутствие в Колвилле критически важно». «Тише, не шуми. Мне ничего не сказали и просто отправили срочно в Эстрей. Я не мог оставить тебя здесь одну. Я думал, что это организовал отец, чтобы убрать меня с пути. У него много друзей, возможно, кто-то из них работает среди ликвидаторов». В его голосе прозвучало облегчение, словно с плеч упал огромный груз. Он тихо засмеялся, взлохматил свои волосы и откинул голову на стену дилижанса, глубоко и счастливо вздохнув. Легкая улыбка, полная надежды, появилась на его губах. Мне стало стыдно. Макс ничего не знал. Не знал, куда едет, почему и с кем. Он просто следовал приказам ликвидаторов, не подозревая, что сейчас мы спасаемся от его отца и его круга. И он был готов бросить работу ликвидатора, лишь бы не оставлять меня одну в Ардоне против его отца. Макс все еще не отпускал моего запястья. Я смотрела на его руку, крепко держащую мою, словно он боялся, что я могу убежать. В этот момент я вспомнила разговор Макса с его отцом, который случайно подслушала вчера, после того, как Билли пытался убедить меня поговорить с Эммой. Подруга больше не хотела ничего знать о нем. «Признаться, я удивлен, щенок!» В голосе Теда Фуллагера звучала такая злость, какую я никогда не слышала раньше. «Не ожидал, что ты пойдешь на такое». «На какое такое?» — спокойно ответил Макс. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Завтра ты начнешь отношения с любой другой женщиной-артефактором и сделаешь это публично. Убедись, что репортеры тебя заметили. А я скажу журналистам, что ваше поведение сегодня объясняется алкоголем». Я спряталась за дверью кабинета Фуллагера, который почему-то существовал во дворце. Он вызвал меня почти 2 часа назад, но я игнорировала его письмо по указанию Себастьяна Торна, который в итоге одобрил наш маскарад с Максом. Через 2 часа, возвращаясь с балкона после долгого разговора с Билли, я случайно услышала их голоса. Точнее, не смогла отказать себе в удовольствии подслушать, что происходит в кабинете, куда меня вызывали. «Нет», — низким голосом ответил Макс. В комнате повисла долгая тишина. «Ты ничто без меня, Макс. Полнейшее ничтожество и разочарование, которое ничего не добилось. Самая главная ошибка моей жизни. Если ты не отступишься, я лишу тебя доступа к твоим счетам». Макс не медлил с ответом. «Я удивлен, что ты так долго тянул с этим. Ты уже почти 3 недели знаешь, что я ликвидатор, но до сих пор не лишил меня доступа к моим счетам. Хотя, как и все аристократы, грозился сделать это сразу, если я вступлю в отряд». Я не знала об этом, но это объясняло, почему многие аристократы отказались от обучения на ликвидаторов в том году. Возможно, аристократы были связаны с кругом и поэтому не хотели, чтобы их дети становились ликвидаторами. То, как Тед Фуллагер разговаривал со своим сыном, было ужасно. Он почти никогда не называл его по имени, многократно оскорблял и постоянно повторял, что Макс ничего не добился. «Всю свою жизнь я стремился заслужить твое одобрение. Но теперь я вижу тебя настоящего. Ты злишься, отец, потому что чувствуешь, что твое время уходит. Ты боишься этого. Ты не хочешь признавать, что стареешь, теряешь значимость, что будущее принадлежит не тебе. Никто в здравом уме не подумает, что Айви выберет тебя, если она может выбрать меня. Мне жаль тебя. Я всегда считал, что моя мать бросила тебя, украла твои достижения и скрылась. Но теперь, глядя на твое поведение, я начинаю сомневаться в твоих словах». В голосе Макса не было ни капли эмоций. «Думаю, тебя ждет одинокая старость, где все, кто будут рядом, будут делать это либо из-за страха, либо ради денег». В этот момент я услышала шум в коридоре. К кабинету возвращался страж, который по какой-то причине отлучился. А это значило, что моя возможность подслушать закончилась, и мне пора убираться. «Муранара!» Разглядывая улицы Муранары, я провожала взглядом Макмобили, которые иногда здесь встречались. Я думала о том, что в одном из них мог быть Тед Фуллагер или представители его круга. Дилижанс остановился в центре элитного района. Было раннее туманное утро, и редкие прохожие прогуливались у очаровательных террас кофеен, окрашенных яркими цветами. Чуть дальше, ближе к реке, находилось поместье Фуллагеров с их дурацким цокольным этажом, в котором иногда заседает круг. А рядом со мной сидел Макс, который, если верить словам Себастьяна Торна, ничего об этом не знал. А ведь Макс потерял доступ к деньгам семьи и считал, что потеряет его еще тогда, когда присоединился к ликвидаторам. У него больше не будет мобиля, наверное, и не будет городских апартаментов и доступа к брендовой одежде. С другой стороны, ликвидаторы неплохо зарабатывали, и нам предоставлялось жилье, так что на улице Макс не окажется. «Посмотрим, что написано у меня в задании». Макс открыл свою папку с заданием. Он заметно повеселел и даже отпустил мое запястье впервые с того момента, как мы отбыли. Внутри было тепло, несмотря на прохладное утро снаружи, и вскоре дилижанс тронулся, покидая Муранару. Меня мягко укачивало, и адреналин этого утра постепенно уходил. С момента нашего отбытия из Ардона прошло 40 минут. Это означало, что новые назначения в Солмайр для меня и в Республику Цитос для Макса уже поступили в башню. Что происходит там сейчас? Уверенно, командира в башне не окажется, а дежурный администратор сообщит, что сегодня выходной и раннее утро. Конечно, он не станет скрывать, что мы посетили башню на короткое время. Уверенно, те, кто доставит информацию о наших назначениях, будут настаивать на том, чтобы задание было передано именно сегодня, немедленно, и за ними пошлют официальных посыльных во дворец. На дорогу и прохождение через защитную систему дворца уйдет около 2 часов. А затем, надеюсь, они будут искать нас почти полдня, прежде чем случайно обнаружат, что Клиффорд Паско направил меня и Макса в Эстрей по назначению, подписанному днем ранее. К этому моменту мы уже должны будем пересечь границу. «Ави, скажи, почему нас убрали из Ардена? Сразу после бала? Ведь это не случайно. Чей это план? Кому мы помешали?» «Интерес». Вот что читалось на лице Макса. Не волнение, не сомнение, а именно интерес. «Ты не хотел задать эти вопросы командиру до того, как мы оказались в дилижансе?» — хмыкнула я, зевнув. «Для меня было намного важнее, что ты не останешься одна в Ардуне, и что мы будем вместе. С остальным мы разберемся». «Мы. Макс, ты же понимаешь, что в Эстрее у нас больше не будет нужды изображать отношения?» И прежде чем Макс успел что-то ответить, я продолжила. «А по поводу твоего вопроса, многое я не могу рассказать. Но да, нас убрали не случайно. Это сделано для нашей защиты. Я доверяла Себастьяну Торну, верила, что это сделано именно для нашей защиты. Но одновременно понимала, что в Эстрее меня, скорее всего, ждет и другое задание. Скажи, Макс, ты бывал в подвале вашего особняка?» — спросила я, словно между делом. Макс уставился на меня с неожиданным подозрением. «Почему ты спрашиваешь об этом? Ты была в подвале?» Я растерялась, не зная, что ответить. Увидев, что я замерла, Макс сделал глубокий вдох и решил ответить, хотя в его глазах все еще горело подозрение. «Я никогда там не был. Отец строго следил за тем, чтобы я даже случайно туда не попал. Так же, как и Джулиан». Я закрыла глаза и тихо прошептала. «Понятно». Чувствуя, как Макс не сводит с меня напряженного взгляда. Невозможность рассказать ему правду о его же собственной семье давила на меня. Но у меня был приказ. Не дождавшись от меня ничего другого, Макс откинулся на стену дилижанса рядом со мной. «Подвал — это единственное место на территории поместья, которое не перестраивалось. Его ремонтировали, конечно, но поместье за это время перестраивали дважды, чтобы здание соответствовало современным стандартам. Достраивали гараж, улучшали водопровод, а подвал не трогали». Я посмотрела на Макса, ловя его вопросительный взгляд. Он хотел знать. Он видел, что я что-то скрываю, но не собирался давить на меня. Вместо этого он неожиданно сменил тему. «Мне кажется, будто бал был неделю назад, но прошло только несколько часов. Слишком много всего произошло, особенно у Тома. Они с Лейси вместе много лет, я никогда не видел ее такой расстроенной. Надеюсь, что принцесса скоро потеряет к нему интерес». Вчерашний день действительно был ужасным для Лейси. Ее открыто игнорировали. Не мы, а королевская семья, делавшая вид, что девушки не существует. Хотя она пришла с Томом. Том станцевал на балу еще один танец с принцессой, и я уверена, все газеты сегодня будут писать о потенциальном женихе. Конечно, в таком возрасте ни о какой свадьбе не может идти речи. И все мы надеялись, что за 6 лет детская влюбленность принцессы исчезнет. Но пока этого не случится, Том может забыть о публичных отношениях с другими. Серьезность ситуации подтверждалась тем, как часто родители Тома разговаривали с королем и королевой. Я узнала от Эммы, что в какой-то момент Том смог найти возможность поговорить с Лейси. Но после этого она даже не стала дожидаться окончания бала. Лейси ушла вместе с Эммой сразу после завершения торжественной части, хотя Эмма, в отличие от Лейси, осталась ночевать во дворце. Я надеялась поговорить с подругой утром, чтобы узнать, как она себя чувствует. Я сразу поняла, что нашей дружбе втроем, той, что была в академии между мной, Билли и Эммой, пришел конец. Я не была уверена, что Эмма сможет простить Билли, и сомневалась, что он этого заслуживает. У Эммы никогда не было молодого человека, и она не заслуживала такого первого опыта. «Айви, я не мог бросить Эстер!» Билли в отчаянии пнул низкий поребрик балкона. «Она сказала, что причинит себе вред. Я просто не мог!» Я не знала, что можно было ему ответить. Что не стоило спать с Эммой, если он не мог расстаться с Эстер. Я думала, ты расстался с ней тогда, после диплома. Я расстался с ней, но потом она нашла меня. Объяснила, что действительно была с профессором Диксоном, но он ее принудил, а потом шантажировал. Она плакала, дрожала, говорила, что я единственное, что помогает ей держаться, что она хочет причинить себе вред. Билли сделал глубокий вздох, пытаясь успокоиться. Сейчас его явно мало волновало мое мнение, его уничтожало то, что Эмма больше не смотрела на него. Она танцевала почти каждый танец с Нилом. «Каким образом твои родители общаются с Эстер так, будто она их любимая невестка?» Билли покачал головой. «Она смогла достать их адрес и посылала им письма. Не как моя девушка, а как мой друг. Каждые пару недель, а потом и по праздникам. А потом, когда мы отмечали день рождения мамы, она случайно появилась с подарком, и мама пригласила ее к нашему столу». «И ты никак не опроверг того факта, что она твоя девушка? Она и приглашение на бал получила, как твоя пара». Я не смогла скрыть яда в своем голосе. «Я не мог с ней расстаться, Айви. Каждый раз, когда я пытался, она умоляла об отсрочке, просила еще пару недель, чтобы прийти в себя. Намекала на то, что хочет навредить себе. Я даже не спал с ней, Айви, после диплома. Я думал, что она жертва насилия. Она однажды ночевала в нашем доме и кричала по ночам». Что я могла на такое ответить? «Если ты знал, что ты в такой ситуации, зачем ты и Эмма?» «Я виноват, Айви. Чудовищно виноват. Я просто не мог тогда не быть с Эммой. Я хочу быть с ней каждое мгновение. Мы были одни, она была рядом, такая красивая. Я проявил слабость и виноват, но я сделаю все, чтобы загладить свою вину. Поговори с ней, Айви». «Я не буду вмешиваться в это, Билли. Если Эмма сумеет простить тебя, я поддержу ее. Но она имеет полное право не разговаривать с тобой после такого. Ты мог хотя бы предупредить ее о том, что придешь сегодня с Эстер?» «Айви?» Голос Макса вырвал меня из воспоминаний. Я проморгалась и встретила его тревожный взгляд. «Мне показалось, что ты уснула. Ты совсем не реагировала». Я только покачала головой, думая о том, что последствия этого бала еще долго будут сказываться на каждом из нас. «Наверное, нам и правда лучше попытаться поспать». Это был лучший сон за последнее время. Такой глубокий, словно я не спала несколько суток. Я была в тепле, и мне было очень приятно. Кто-то легко гладил меня по волосам, вызывая табун мурашек. Открыв глаза, я поняла, что уснула на плече у Макса, укрытая его теплым пиджаком. Дилижанс был заполнен чуть больше, чем наполовину, и я сильно покраснела, а затем села прямо так резко, что у меня закружилась голова. «Доброе утро», — усмехнулся Макс, который выглядел чрезвычайно довольным. У меня ушло несколько минут на то, чтобы прийти в себя. За окном уже темнело, а это означало, что я проспала почти весь путь, и скоро мы будем в Саларисе. Надеюсь, они готовы нас принять. Мне очень хотелось сходить в купальню и получить хоть какую-то одежду, в которую можно было бы переодеться. Насколько я помнила, магазины в Саларисе закрывались рано, и мы могли оказаться в ситуации, где эта возможность появится у нас только на следующий день. «Ты вообще спал?» С учетом того, что прошлой ночью мы оба спали всего пару часов, Макс, наверное, очень устал. «Я не готов спать в такой момент», — туманно ответил Макс, делая вид, что не устал. «Держи, я купил тебе закусок по пути. Ты проспала обед. Я ни разу не был в Истрее, хотя был во множестве других стран». Он быстро сменил тему, а я тут же вцепилась в небольшой мешочек с жареными орешками. Я действительно была безумно голодна. «Спасибо. Саларис не так сильно отличается от Ардона. Чуть меньше по размеру. Лавки закрываются раньше. Ликвидаторы работают не в башне, а в трехэтажном здании штабе. Рядом нет таверн, но через квартал есть улица с ресторанами. Там же недалеко у меня было жилье в последний раз». Я не стала упоминать, что на окраине Салариса находится башня теней. Земля, принадлежащая фуллагерам. Настолько ценная, что фуллагеры полностью отдали купола правительству Эстрея. И о том, что в Саларисе живет его мать.